Аночки, пасть, Аночки. Стеночки. Ой, стеночки. Ну и погодка. Только бы меня не занесло. От стены ни шагу. Ни шагу. И вдоль стеночки. Вдоль стеночки. Столкнулись вечерком красноглазка с клобуком и промолвил красный глаз: «Змей, пропляшем смертный пляс!» Хоп, колбу и глазу глаз, мы пропляшем смертный пляс. Скок-поскок, допрыг-допрыг, чей пришел последний миг. Эй, клобук, тебе конец, живо к смерти под венец, живо к смерти под венец. Рик-тик, рик-тики-чик, рик-тики-тави, скок-допрыг, рик-тики-тави, рик-тики-тави, рик-тики-тави, рик-тики-чик. Рик, рик-тики-чик. Вдоль стеночки, вдоль стеночки. Дело было летом, вечерком. Буря обратилась ветерком. С гор в долину ринулись ручьи. Чьи они? Да, в общем-то, ничьи. Рик-тик, рик-тики-чик, рик-тики-тави, скок-да-прыг. Рик-тики-тави, рик-тики-тави, рик-тики-тави, рик-тик-тик. Ай! Ого! Ух! А знаете ли вы, что это за клобук и что за красноглазка? Нет? Тогда зажмурьтесь и представьте, как приготовившаяся к молниеносному смертельному броску огромная ядовитая кобра шипя раздувает свой капюшон. А на нем, на этом капюшоне, таинственный знак — очки. Понятно, что за клобук? А перед ней, перед змеей, скачет, танцует, словно маленький боксер, зверек. Зверек величиной с котенка. И не спускает с раздувшей клобук кобры горящих красным огнем глазенок. Это мангуст. Бесстрашный маленький охотник на ядовитых змей. Кто погибнет, кончит бой. Эй, укусы за тобой. Скок-поскок, допрыг-допрыг. Твой пришел последний миг. Эй, клобук, тебе конец, живо к смерти под венец. Это мангуст. А! Что? Где я? На середине. Как же так? Ой, меня таки занесло. Бедная я, бедная. Бежать, бежать, бежать. По стеночке, по стеночке, по стеночке. По стеночке, по стеночке. По стеночке. Вот история Великой войны, которую Рикки-Тикки-Тави вел собственными силами в ванной комнате, да и не в одной только ванной комнате, огромного дома в военном поселке Сеговли. Правда, ему помог Дарзи, Славка портной, и Чучундра. Нет, нет, нет, только не я. И Чучундра, мускусная крыса, никогда не отваживающаяся выйти на середину комнаты, но постоянно пробирающаяся вдоль стен. Она дала ему полезный совет. Но войну вел все-таки именно он, Рикки-Тикки-Тави. Рик-тик, рик-тики-чик, рик-тики-тави, скок-да-прыг. Рик-тики-тави, рик-тики-тави, рик-тики-тави, рик-тик-чик. Рикки был мангуст, очень похожий на котенка хвостом и шерстью, но головой и манерами совершенно напоминающий ласку. Глаза его и кончик беспокойного носа были розового цвета, и любой ногой, передний или задний, он умел почесать в какой угодно части тела. Рикки умел раздувать свой хвост так сильно, что тот становился похожим на ёршик, щетку для чистки ламповых стекол или бутылок. А пробираясь в густой траве, он издавал военный клич: «Рик-тик, рик-тики-чик!» «Рик-тик, рик-тики-чик, рик-тики-тави, скок да прыг! Рик-тики-тави, рик-тики-тави, рик-тики-тави, рик-тики-чик!»